Глава 88. София хотела заняться любовью прямо на полу, но он отказался, то ли из смутных соображений приличия, то ли из уважения, то ли по вообще непонятным причинам. Они устроились в спальне. На этот раз он все осознавал и был спокойней, но по-прежнему в полной силе. Все прошло без шума и взрывов, хотя он каждую секунду ждал, что на его голову обрушатся раскаты грома, божественные проклятия и высшие кары. Полчаса спустя они оказались ровно в том же месте, что и в момент, когда его отвлекли от телефона. «Еще кофе?» — предложила она, заходя за стойку. «Нет, спасибо. Я уже выпил две чашки». Он глянул на часы. «Мне пора бежать». «Только не разыгрывай передо мной важного сурового копа», — засмеялась она. «Нет, не в том дело. Я...» София подошла к нему с чашкой в руке. Ее духи перебивали запах кофе. Загадочный метаболизм женщины, которая всегда оставляет за собой сладковатый, чарующий след. «Что касается нас с тобой», — пробормотал он, — «я...» «Стоп! Лучше я скажу, пока ты не наговорил глупостей». Он смущенно развел руками. Рубашка на нем болталась, он стоял по-прежнему в трусах, босиком на полу. «Я могла бы сказать, что вчера выпила лишнего и сожалею. Но все совсем наоборот. Я выпила, чтобы осмелиться сделать то, чего, к сожалению, не сделала раньше. Улавливаешь?» «Думаю, да». «А теперь возвращайся к себе и подумай. Для меня это серьезно. Надеюсь, что я для тебя не девушка на одну ночь». Он не смог сдержать улыбку. «Да уж, ты точно не one night stand». «Тогда поцелуй меня». Говоря это, она поставила чашку и схватила его за полы рубашки. У Ирвана мелькнула картина. Его собственное сердце, трепещущий орган, обмазанный медом, на шампуре над огнем. Он перевел дыхание, как астматик на грани обморока. «Для меня», — рискнул он, — «ты девушка на все ночи». Она снова засмеялась тем горловым голосом, каким поют итальянские песни. «Не перестарайся». «Я просто хотел сказать позже, а теперь брысь, иди ловить своих убийц». Он подчинился. Спальня, брюки, пиджак. Она стояла у него за спиной, скрестив руки на груди. Он почувствовал, что должен оправдаться. «Схожу домой принять душ. Мне нужно собрать себя в кучу». Она положила руку на его член. «Не забудь ничего в процессе сборки». Изысканное очарование аристократии. Она могла произнести любую непристойность, позволить себе любой жест. Каждое ее действие всегда было элегантным и утонченным. Оно проникало в реальность так же естественно, как листики чая в кипящую воду. «А Лаик?» Вопрос вырвался у него, когда он убирал мобильник в карман и закреплял кобуру. Он ему еще не перезвонил. «Лаик — это мое дело». «Он еще и мой брат». «Думаю, в одном мы с тобой согласны. Не надо пока ничего ему говорить». Он кивнул, надевая пиджак. «Я в этом деле рискую больше, чем ты», — добавила она. «Если он узнает, что произошло сегодня ночью, его позиция в суде станет куда сильнее». «Адюльтер против опеки — мяч в центре поля». «Именно». Он вышел из спальни и двинулся по коридору. Она бесшумно следовала за ним, точно кошка, идеально вписавшаяся в свою экосистему. «Я хотела поговорить с тобой еще об одной вещи», — сказала она в прихожей. «Но вечером времени не хватило». «О чем?» «Моя адвокатесса сейчас занимается оценкой нашего имущества для развода». «У вас ведь раздельная собственность, верно?» «Нет. В начале нашей совместной жизни была...» «Большая любовь?» «Да. Мы хотели объединить все, чем владели. А главное — позлить отцов». Он почувствовал укол внутри живота. Он всегда ревновал к брату, но сегодня ему казалось, что он имеет на это право. Просто боль стала еще острее и определенней. Она запросила документы, чтобы определить размер состояния Лаика, и обнаружила странную штуку. Твой отец уже распорядился о порядке наследования. В этом нет ничего удивительного. Он предполагает оставить Лаику всю свою долю в Калтана, а вы с сестрой разделите остальное имущество. Откуда ты можешь это знать? Говорю же, моя адвокатесса обожает покопаться в чужих делах, но детали мне неизвестны. Думаю, он составил строгую дарственную, которая исключает тебя из завещания. А вот и нет. В документах оговаривается, что все перейдет ко мне, согласно правилу общей собственности супругов. Ты видел эти бумаги? Нет еще. Странно, правда? Он взялся за ручку бронированной двери. Я все выясню и позвоню тебе. Какой-нибудь шутливый штришок пришелся бы очень кстати, чтобы нарушить серьезность их прощания, но вдохновение не приходило. София выбрала бессловесный вариант — поцелуй. И так было лучше.